Глава 19. Харитон. Генрих вжал голову в плечи и выражением лица подтвердил мою догадку. Нигде больше ему не будут платить, как в моем доме. Домой в итоге мы доехали затемно, и я сразу помчался в направлении кухни, но там было пусто, а в столовой накрытый под носом ужин. Я бы, может, и мог попросить, чтобы Ева его разогрела, но, судя по всему, все было приготовлено недавно. Над картошкой под сливочным соусом еще витал пар. Но до завтра я ждать не стал и поехал в комнату, которую занимала Ева. Для горничных и Генриха был отдельный домик, но я распорядился, чтобы Ева жила со мной. Пока что в отдельной комнате. Но я это изменю. Генрих оставил пакеты в коридоре возле ее комнаты. Но об этом завтра, а сейчас я заношу руку, разминаю шею и стучу. Она открывает двери сразу и так, чтобы я видел только половину лица. «А, вы вернулись? Ужин на столе. Теплый». Она после душа. От нее доносится такой запах, что внутри все сводит, пылает огнем. И мне бы уехать, оставить ее в покое, но я не смогу. Не смогу не посмотреть на ее кровать, не представить, как ее мокрые локоны раскиданы по подушке. А грудь сотрясается от моих толчков. «Харитон Геннадьевич». «Ева, пусти меня». «Нет, уже поздно». «Я зайду, выслушаю финал истории и уйду». «Я должна вам верить?» «Я инвалид, что я могу?» Делаю самое невинное лицо. «Довести меня до ручки как минимум. Идите в столовую, я сейчас приду». «Ева». «Идите, Харитон Геннадьевич». «Тогда в полотенце». Посматриваю я на ее выглядывающие коленки. Чудесные коленки. Я замерзну. Ну а я на что? Вы многое можете заставить меня делать. Вы даже можете купить мне униформу. Генрих, скотина. Но говорить вы меня заставить не можете. Так что если вы идете в столовую, или никаких больше историй. По всем законам жанра ты должна как минимум бояться меня и всячески ублажать. По всем законам жанра вы должны ходить и быть писаным красавцем. Но ведь это не сказка. Не сказка. В какой еще сказке принцесса грубит принцу? Жду тебя. Не придешь? Выломаю дверь. Я даже не сомневалась, усмехается она. Но, боюсь, скорости разгона не хватит. Дверь хлопает, а я репу чешу. Еду в столовую и думаю, а что мне хочется больше? Раздеть ее или вот так вот проводить время за остротами? Ведь женщине не пристало много говорить. Нужно уметь вовремя помолчать. Но есть особый кайф в женщине, которая говорит так много. Ей даже рот заткнуть не хочется. Разве что ради взаимного удовольствия. Она появляется в халате спустя 5 минут. Я пытаюсь различить, есть ли что под ним. А она вдруг резко распахивает его. Был бы я постарше, меня от молниеносного предвкушения сразил бы инсульт. А так я просто прикрыл глаза, чтобы не видеть фланелевой пижамы. «Мои глаза!» «Удовлетворены?» Запахивается она снова и садится на стол рядом. Наливает себе чай. «Нет, но буду». Осматриваю ее. Волосы у нее мокрые, так и лежат на плечах. Что было дальше? Так вот, горничная мешала угли в камине, а девушка читала на ночь. Судя по всему, она много читала. Немало, усмехается она и меняется в лице. И тут она слышит звук, словно мяуканье. Она положила книгу и заметила, что горничная согнулась в 3 погибели, а под ней ребенок. Не понял. В немом шоке застываю. Ее горничная родила прямо там, в ее комнате. Да быть такого не может. Она была беременна? Была. От ее мужа. А эта дура не замечала? Она, если честно, вообще мало что замечала, кроме своей персоны. Так была погружена в собственные переживания и мысли, что не смотрела по сторонам. Пиз... Пытаюсь выругаться, но строгий взгляд Евы тормозит меня. Жесть, короче. «Так это была ты? Твоя горничная родила в твоей комнате?» Ева усмехается и складывает руки на столе, приближая свое лицо ко мне. «Это вы мне скажите. Это была я?»